«Здравствуйте, добро пожаловать в Artisan Entertainment», – улыбчиво поприветствовала на ресепшне чернокожая девушка примерно 20 с лишним лет. Несмотря на искусственность улыбки, на нее было приятно смотреть. Ван Ян взглянул на бейджик и, узнав, что девушку зовут Николь Уивер, с улыбкой произнес: «Здравствуйте, мисс Уивер, меня зовут Ван Ян, я договорился о встрече с мистером Томасом, директором отдела кинозакупок». «Хорошо, сейчас посмотрю», — кивнула Николь и, схватив мышку, навела справки по компьютеру, после чего подняла голову и с улыбкой сообщила: «Ага, нашла. Да, встреча запланирована на 15:00, сейчас 14:42, поэтому, пожалуйста, подождите немного». «Хорошо», — согласился Ван Ян. Он сел на стул напротив ресепшна и, поглаживая свой портфель, стал озираться по сторонам, испытывая легкое волнение. В это время Николь Уивер, с некоторым любопытством глядя на него, по своей инициативе задала вопрос: «Мистер Ван, вы ведь договорились с мистером Томасом обсудить выпуск фильма. Позвольте узнать, вы кинопродюсер?» Ван Ян кивнул: «Ага, можно и так сказать. Я и продюсер, и режиссер». Николь была поражена: «О, вот уж не подумала бы, вы выглядите очень молодо». Ван Ян пожал плечами, со смехом ответив: «Потому меня и зовут Ян Йоунг». Николь тоже хихикнула. Ван Ян, воспользовавшись случаем, спросил: «Кстати, вам в компанию часто приходит рекомендовать свои фильмы, как я?» Николь без раздумий покачала головой: «Нет, довольно редко. Независимых фильмов не так уж много, зато кинокомпаний огромное множество. Время от времени кто-нибудь да захаживает». Не зная, что фильм Ван Ян был снят на цифровую камеру, она продолжала рассказывать: «Вообще-то мы в основном сами производим вылазку, ищем хорошие фильмы на различных кинофестивалях. Например, после проведения в нынешнем году международного фестиваля Sundance наша компания приобрела несколько фильмов». Ван Ян молча кивнул. Международный кинофестиваль Sundance, можно сказать, самый престижный в мире фестиваль независимого кино, цель которого заключается в поддержке низкобюджетных, независимых фильмов, чтобы у начинающих режиссеров появился шанс проявить себя. Sundance проводится ежегодно во второй половине января в городе Парк-Сити, штат Юта. Большое количество создателей независимого кино отправляются в Парк-Сити, чтобы принять участие в фестивале. Также туда приезжают всяческие кинокомпании в поисках золота. Подобных кинофестивалей достаточно много, например, Международный фестиваль в Санта-Барбаре или фестиваль фильмов ужасов Скримфест. Эти фестивали также были последней надеждой Ван Яна. Если не удастся выпустить фильм в кинотеатрах, на видеопленке или даже на кабельном телевидении, тогда он отправится на кинофестивали. Вот только такие влиятельные фестивали, как Sundance и фестиваль в Санта-Барбаре, проходят в январе, а это означает, что для участия в них Ван Яну придется дождаться следующего года. Пока он пребывал в размышлениях, время подобралось к 3 часам. Сотрудница ресепшна Николь взяла трубку телефона, набрала номер и спросила: «Мистер Томас, к вам пришел мистер Ван. Он договаривался с вами обсудить прокат фильма». «Ага, ясно». Она встала, улыбнувшись Ван Яну, и сказала: «Мистер Ван, пожалуйста, следуйте за мной». «Хорошо». Ван Ян тоже встал, забрав с собой портфель, и, последовав за ней, вошел в компанию Artisan Entertainment. В офисе находилось немного людей, но, судя по всему, работа здесь шла полным ходом. Каждый чем-то самозабвенно занимался. Одни носились туда-сюда, другие разговаривали по телефону. Смутно доносилось: «Эй, нам требуется реклама на прайм-тайм». «Да ладно, почему так дорого?» Николь подвела Ван Яна к отдельному кабинету, постучалась в двери, после того, как изнутри раздалось: «Входите», — открыла дверь, доложив: «Мистер Томас, прибыл мистер Ван». Договорив, она направилась обратно на ресепшн. Стивен Томас, белый мужчина средних лет с небольшой лысиной на лбу, носил серый костюм с черным галстуком. Он в это время что-то писал, сидя за рабочим столом, а заметив вошедшего Ван Яна, отложил ручку, встал, подошел и протянул руку. «Здравствуйте, мистер Ван». «Здравствуйте, мистер Томас», — вежливо поздоровался Ван Ян, пожимая ему руку. «Спасибо, что дали мне шанс». «Хе-хе, ни за что, это моя работа». «Присаживайтесь», — Томас заботливо указал на стул перед столом, а сам сел обратно на свое место. Глядя на усевшегося Ван Яна, он спросил: «Мистер Ван, вы выглядите довольно молодо, не сочтите за грубость, но сколько вам лет?» Ван Ян улыбнулся, понимая, что Томас задал этот вопрос, чтобы он представился или дал ему свое резюме, но он специально не взял с собой резюме, поскольку ранее одна кинокомпания посмотрела его биографию и, узнав, что он учился в Южно-Калифорнийском университете, а затем выяснив причину его исключения, даже не стала смотреть его фильм и сразу ответила отказом. «Без резюме можно наплести все что угодно», — Ван Ян произнес. «ГМ, я 80-го года рождения, так что я и впрямь молод». Томас, слегка изумленно вскинув брови, охнул и, тщательнее присмотревшись к Ван Яну, промолвил. «Тогда вы необычайно молоды для режиссуры. 18-летний режиссер, вау, вам бы сейчас следовало учиться в университете». «В университете?» «Началось?» Тотчас насторожился Ван Ян. Он захохотал и попытался увильнуть от прямого ответа. «Знаете, у некоторых путь совсем иной, чем у большинства людей. К тому же я считаю, что нужно обращать внимание на качество фильма, а не на возраст режиссера». «Да, это вы верно подметили», — рассмеялся Томас, отчего Ван Ян облегченно вздохнул про себя. Первый наконец перешел к делу. «В таком случае позвольте мне взглянуть на ваш сценарий. Надеюсь, это не розыгрыш». Он развел руками, пояснив: «Ни в коем случае не хотел вас обидеть, просто сами понимаете, фильм на цифровую камеру, да еще и 18-летний режиссер. С такой ситуацией я никогда не сталкивался». «Ничего, я понимаю», — Ван Ян вытащил из портфеля сценарий и передал Томасу. Этот сценарий был им заново переписан, в нем содержался полноценный сюжет конечной версии фильма. «Прошу вас взглянуть». Томас взял сценарий, быстро просмотрел его и кивнул, сказав: «История простая, но сценарий оформлен надлежащим образом. Не похоже, что вы меня разыгрываете». Он поднялся со стула и указал Ван Яну взглядом на выход. «ХМ, давайте пройдем в просмотровую комнату». Выйдя из кабинета, он окликнул одного из сотрудников. «Эй, Сэм, идем со мной, посмотрим фильм». Белый мужчина 30 лет, тут же откликнувшись, отложил свою работу и, подойдя поближе, улыбчиво протянул Ван Яну руку. «Я Сэм Пол». «Здравствуйте, мистер Пол», — улыбнулся в ответ Ван Ян. Томас, ведя людей в просмотровую комнату, гордо рассказывал: «Сэм, наш лучший маркетолог. Несколько фильмов компании стали прибыльными именно благодаря ему. ХМ, чувствую, этот паренек скоро урвет мое место». Сэм рассмеялся. «Да ладно тебе, Стивен». Ван Ян лишь молча улыбнулся. По прибытии в просмотровую комнату он достал ДВД с фильмом и вручил Сэму. Последний вставил диск в проигрыватель. Трое людей уселись и уставились на небольшой экран перед собой. Томас нажал на пульте кнопку проигрывания, и на экране загорелось черное изображение, затем мелькнула вспышка и в кадре появился мужчина, который сам себя снимал. Это был Закари. Он, строя рожицы в камеру, весело говорил: «Всем привет, я Кевин, а это наше новое жилье». Далее он ходил по квартире с камерой, снимая кухню, спальню и другие помещения и радостно рассказывая о них. Камера постоянно сильно тряслась, отчего изображение получалось нестабильным и размытым, многие детали на экране невозможно было разглядеть. «Это...» Томас нажал на паузу и, посмотрев на Ван Яна, с сомнением спросил: «Мистер Ван, вы точно уверены, что это фильм, а не бытовая короткометражка?» Ранее в компании Нефлини Cinema, когда начался просмотр фильма, тоже потребовали остановить видео, после чего сказали «нет». Ван Ян сразу немного напрягся и произнес заранее придуманную отговорку. «Разумеется, уверен. Я называю это фильмом от первого лица, или псевдодокументальным кино, концепция которого заключается в том, что весь фильм снимается главными героями, идет подражание документальному кино». Он с серьезным видом добавил: «Мистер Томас, поверьте мне, это фильм. Пожалуйста, посмотрите дальше». «Ладно», — задумчиво кивнул Томас и нажал на кнопку «продолжить». На экране показывалось, как Кевин совершил круг по своей квартире, затем направил камеру на себя и возбужденно сказал: «Ха-ха, как же круто иметь собственную камеру». В это время смутно донесся звук открывающейся двери. Кевин воодушевленно сообщил: «Апа, моя девушка Майя вернулась». Говоря это, он понесся с камерой на выход. Объектив камеры снова резко зашатался, быстрая смена декораций вызывала головокружение. Далее объектив опустился в пол, послышался голос Кевина: «Дорогая, с возвращением. Смотри-ка, что это у меня». Изображение встряхнулось, и в кадр попала Майя в исполнении Рэйчел. Держа в руке пакет, она крайне изумленно уставилась в объектив и обалдело вымолвила: «Что, ты все-таки купил камеру? Господи, «Как ты мог, она же стоит больше нашего бюджета». В этот момент Сэм, держа одну руку на груди и подпирая другой подбородок, обратился к Ван Яну. «Очень красивая актриса, тоже так думаю», — ухмыльнулся Ван Ян. При виде Рэйчел на экране его сердце невольно окутала легкая тоска. С тех пор, как она вернулась в Торонто, Ван Ян только после завершения монтажа позвонил ей и известил о том, что уже отправил ей ДВД, а также осведомился о здоровье ее матери. Разговор получился непродолжительным, так как приходилось экономить деньги на балансе телефона, а в съемной квартире отсутствовал интернет. Ван Ян уже давно не заходил в МСН. По мере развития фильма Томас и Сэм все реже отвлекались на посторонние темы и постепенно приступили к добросовестному просмотру, но, когда в середине фильма Кевин и Майя ночью последовали за призраком и камера опять резко зашаталась, Томасу, пребывавшему в небывалом психическом напряжении, поплохело, у него закружилась голова, в груди защемило, по телу пробежали мурашки, накатил мощный рвотный позыв. Он вынужден был нажать на паузу. «Ох, боже, Томас не выдержал и несколько раз рыгнул. Сидевшему рядом Сэму тоже не здоровилось, он еле-еле пересилил рвоту. По прошествии некоторого времени Томас наконец оправился и с горькой улыбкой покачал головой. Простите, некультурно получилось». Ван Ян и сам не знал, что сказать, ему лишь оставалось утешить. «Ничего, ничего, это нормальная реакция. Мистер Ван, ваш фильм, как бы это выразиться?» Томас, нахмурившись, призадумался, чем напряг Ван Яна, после чего продолжил. «Шокирующий, необычный, тяжелый». Он посмеялся над собой и добавил: «Ничего подобного я никогда не видел». Сэм согласно кивнул. «Да, безумный фильмец. Разумеется, ничего подобного они не видели. Портативные цифровые видеокамеры поступили на рынок не так давно. История цифрового кино еще даже толком не началась. Фильм необычный и тяжелый». Ван Ян не совсем понял, что хотел этим сказать Томас, тем более было воспроизведено лишь полфильма. «Страшные вещи еще будут впереди», — Ван Ян произнес. «Мистер Томас, может, продолжим просмотр, дальше будет интереснее». «Нет, нет, нет, боюсь, я не выдержу, если продолжу смотреть», — покачал головой Томас. «Мне и этого хватило. Я уже убедился, что это за фильм». Поразмыслив, он сказал: «Мистер Ван, ваш фильм в самом деле является полноценным фильмом. К тому же есть много страшных, пугающих моментов, но...» Услышав «но», Ван Ян понял, что дело плохо. И действительно, Томас развел руками. «Данный фильм слишком новаторский, хоть и использована, как вы выразились, концепция псевдодокументального кино, однако такое мутное, грубоватое качество изображения и постоянные встряски камеры, все это не подходит для больших экранов. Честно, не уверен, что это оценит по достоинству». Он посмотрел на Сэма. «Сэм, ты что думаешь?» Сэм тоже покачал головой, приняв нерешительный вид. «Я не знаю. Сложно сказать, какое будущее может ждать этот фильм на рынке. Я никогда не видел таких фильмов и не могу дать объективную оценку». Он сделал паузу и продолжил. «Лично меня этот фильм очень заинтересовал, но я не вправе говорить от лица всего рынка. Знаете, есть много фильмов, которые мне понравились, но которые не окупились. Одно дело личные предпочтения и совсем другое – предпочтения рынка». Сердце Ван Яна замерло. Несмотря на то, что компания Artisan Entertainment наиболее тепло приняла его, чем предыдущие компании, он нисколько не испытывал радости, потому что, скорее всего, ему и в этот раз откажут. Глядя на Томаса и Сэма, он предложил: «Я понимаю, рынок – это весьма сложный механизм. Возможно, мы могли бы сперва выпустить фильм в ограниченном прокате, сделать показ всего в нескольких десятках, даже нет, в 10 кинотеатрах и посмотреть реакцию рынка». Ван Ян был уверен, что если получить возможность выпустить фильм в кинотеатрах и провести примерно такую же рекламную кампанию, как у «Ведьмы из Блэр», тогда ограниченный прокат непременно сменится широким прокатом, показ будет идти уже не в 10, а в нескольких тысячах кинотеатрах. Томас немного замялся, что-то прошептал Сэму, обменялся с ним мнением, в конечном счете кивнул и посмотрел на Ван Яна, собираясь что-то сказать. Ван Ян тут же взволновался и сжал кулаки, на ладошках уже выступил пот. «Мистер Ван», — неторопливо говорил Томас, глядя на Ван Яна, — «рынок — это первое, о чем мы заботимся. Хотя у вашего фильма низкий бюджет и на рекламу тоже можно уложиться в минимальную сумму, однако никакие убытки для нас неприемлемы. Что более важно, мы не можем допустить, чтобы репутация компании испортилась. Мы маленькая организация, большая часть доходов поступает благодаря поддержке наших верных поклонников. Они бы ни за что не хотели видеть, как наша компания выпускает низкосортные фильмы, иначе они начнут негодовать и откажутся от нас. Ван Ян молча кивал. Несмотря на обиду, ему нечем было возразить. Я вовсе не имею в виду, что у вас низкосортный фильм, просто выпускать фильм, снятый на цифровую камеру, слишком рискованно, а мы не можем вот так легко пойти на этот шаг, вставая, сказал Томпсон. Давайте поступим следующим образом, мистер Ван, мы внутри нашего коллектива еще обсудим выпуск фильма. Если появится какой-то стоящий план, мы свяжемся с вами, идет, с этими словами он протянул руку. Ван Яну ничего не оставалось, кроме как встать и пожать руку, ответив, идет, буду ждать от вас хороших вестей. Покинув Artisan Entertainment, Ван Ян уныло поплелся по улице. То и дело раздававшиеся автомобильные сигналы все сильнее раздражали его. Он, вскинув голову, посмотрел на голубое небо и, сделав глубокий вдох, стиснул зубы. Сейчас даже компания, которая в будущем выпустит первый цифровой фильм «Ведьма из Блэр», отказала ему. Пусть это и не был окончательный отказ, Ван Ян понимал, что шансов мало, потому что Томас не стал досматривать фильм. Их позиция была ясна. Они не хотят разочаровать поклонников и не хотят рисковать. Сколько еще осталось кинокомпаний? Ван Ян печально вздохнул. Хотя он заранее знал, что непременно столкнется с множеством трудностей при поиске кинодистрибьютора, тем не менее суровая действительность все равно немного расстроила его. Но он помахал кулаками, не желая сдаваться. Человека можно уничтожить, но его нельзя победить. Не эта компания, так следующая согласится. Даже если все кинокомпании откажут ему, еще останутся компании, специализирующиеся на выпуске фильмов на ДВД. Если же не удастся протиснуться на рынок ДВД, есть вариант с трансляцией по кабельному телевидению. Главное, не сдаваться, тогда рано или поздно представится подходящий шанс. Ван Ян прогнал всю тоску из своего сердца, но ему хотелось кому-нибудь излить душу. Поэтому он достал мобильник, набрал Джессику и, когда та взяла трубку, произнес: «Привет, Джессика, я снова провалился. В Artisan Entertainment меня отправили домой, велели ждать новостей, но, судя по всему, они со мной не свяжутся». «Ой, боже», — невольно воскликнула Джессика. Ее голос был полон разочарования и тревоги, но в следующий миг она начала ласково утешать Ван Яна. «Ничего страшного, Ян. Поверь мне, это только начало, все еще впереди». Ван Ян улыбнулся. «Ага, я в порядке, обо мне не волнуйся, Джессика, но спасибо за заботу». Далее он шутливым тоном промолвил. «Представляешь, одного из директоров Artisan Entertainment от моего фильма чуть не стошнило, ха-ха. Неужели мой фильм настолько дерьмовый, ха-ха». «Нет, нисколечко не дерьмовый», рассмеялась Джессика. Ее приятный смех поднял Ван Яну настроение. «Ты сейчас где? Давай вместе поужинаем. Я собираюсь вечером сходить в кино». «Спасибо, но не получится», — отказался от приглашения Ван Ян и, продолжая идти к остановке, объяснил. «Джессика, я нашел вечернюю подработку в Макдональдсе, поэтому сейчас спешу туда. Извини, что не смогу составить тебе компанию». Джессика недолго помолчала и сказала: «Ладно, Ян, сильно себя не изматывай. Кстати, знаешь, у меня через пару дней день рождения. Вечером в эту дату моя семья устроит небольшую вечеринку для меня. Ян, ты сможешь прийти?» «Точно, у Джессики же 28 числа день рождения, совсем скоро». Ван Ян моментально откликнулся. «Ух ты, конечно. Я рад, что ты пригласила меня на свой день рождения. Если что, отпрошусь с работы». Сделав паузу, он со смехом произнес: «Только, боюсь, мой подарок будет скудноват, ха-ха». «Ха, с подарком не заморачивайся». Услышав, что Ван Ян дал согласие, Джессика обрадовалась. «Мой агент, миссис Миранда, тоже придет. Ян, она знакома с известными режиссерами и старшими сотрудниками кинокомпаний. Я вас познакомлю, надеюсь, она сможет помочь тебе». «Спасибо, Джессика», — довольно ответил Ван Ян. «Теперь у меня появилась еще одна причина надеяться на лучшие». Хотя он не слишком верил в помощь этой миссис Миранды, это как-никак дополнительный шанс, не так ли? К тому же забота Джессики согревала ему душу. Оба человека еще немного поболтали. Дойдя до остановки, Ван Ян повесил трубку, вздохнул и, сев на автобус, направился в Макдональдс, куда устроился на подработку. Глава 20. Подарок и желание. Наступило 28 апреля. В последние пару дней Ван Ян посетил три кинокомпании и по-прежнему остался ни с чем, а из Artisan Entertainment с ним пока не связывались, что, впрочем, не стало для него неожиданностью. Сегодня предстоял хлопотливый день. Утром Ван Ян подрабатывал промоутером, раздавая рекламные листовки, а после полудня отправился попытать счастье в одну кинокомпанию. Эта организация под названием Хинкинг Cinema полностью посмотрела его фильм. Директор отдела кинозакупок сидел весь в холодном поту, но после тщательных размышлений все-таки не решился так опрометчиво рисковать. Ввиду того, что Хинкинг Cinema назначила встречу на довольно позднее время и притом их штаб-квартира располагалась далеко от дома Джессики, у Ван Яна после встречи даже не было времени вернуться к себе, чтобы принять душ и переодеться, поэтому он прямо с портфелем, в котором лежал подарок, направился к Джессике на ее день рождения. Когда уже начало смеркаться, Ван Ян, еще не сильно опоздав, наконец прибыл в район, где жила семья Джессики. Это был элитный микрорайон, посередине которого растянулась широкая дорога. По обеим сторонам дороги наблюдались большие частные дома с двориками и деревьями, создававшими прекрасные пейзажи. Типичный первоклассный район Лос-Анджелеса. «Привет, Джессика, я уже в окрестностях твоего дома, только не знаю, как дальше пройти», озираясь по сторонам, неловким тоном говорил в мобильник Ван Ян. «ГМ, ладно, похоже, я заблудился. У меня здесь есть перекресток, в центре маленький фонтан, рядом лавочка, вокруг деревья. Фонтан? О, я знаю, где это», раздался звонкий смех Джессики. Судя по ее голосу, она пребывала в отличном настроении. «До моего дома совсем недалеко, но ты оставайся там, я приду за тобой, жди». «Хорошо», Ван Ян убрал телефон и сел на лавочку возле фонтана, любуясь окружающими видами. Спустя некоторое время он заметил шедшую с противоположного конца улицы Джессику. Та, улыбаясь ему, помахала рукой и ускорила шаг. Сегодня она была одета особенно красиво, в изящное розовое клетчатое платье. Длинные каштановые волосы развивались на бегу. Добежав до лавочки, она расплылась в улыбке перед Ван Яном и показала свои белоснежные зубы. «Привет, Ян». Ван Ян встал и, уставившись на нее, сделал комплимент. «Вау, Джессика, ты сегодня великолепно выглядишь». Он посмеялся и добавил. «С днем рождения». «Спасибо», довольно ответила Джессика, собирая волосы в хвостик. «Я рада, что ты смог прийти». Увидев, что Ван Ян достал из портфеля нечто, завернутое в цветную бумагу, она сперва растерялась, а затем, осознав, что это подарок, прикрыла руками рот. По лицу растеклось выражение приятного удивления. «Ох, божечки!» Таинственно издавая звуки «дын-дын-дын», Ван Ян неторопливо протянул Джессике подарок и весело сказал. «Мисс Альба, вам пришел подарок, пожалуйста, примите и распишитесь». Взбудораженная Джессика, глубоко дыша, обеими руками приняла подарок, словно какое-то неимоверно драгоценное сокровище. «Ух ты! Просто немыслимо! Ян, это уже второй подарок от тебя на мой день рождения!» Она рассмеялась, сообщив. «Знаешь что, тот твой первый подарок еще и был первым в моей жизни подарком от друзей, если не считать моих родственников». Услышав эти слова, Ван Ян испытал некоторую неловкость и стыд. Первый подарок, те лепешки жены приготовил вовсе не он, тем более это был спонтанный подарок. Он также вспомнил, что в коробке лежало 10 лепешек. Джессика съела 3 штуки, а он, оставшиеся 7. Кто бы мог подумать, что для Джессики они имели такое важное значение. А второй подарок хоть и заслуживал того, чтобы считаться особенным, но тоже был приготовлен на скорую руку. Ван Ян робко улыбнулся. «Посмотри, нравится? Ладно, сейчас поглядим». Все внимание Джессики было поглощено подарком, и неловкость Ван Яна осталась ею незамеченной. Она вскрыла цветную бумагу, внутри, кажется, лежала книга. Джессика с любопытством и надеждой достала вещь, но это оказалось вовсе не книга, а большая тетрадь, состоящая из множества листов А4. На самой верхней странице крупными буквами карандашом было написано слово «Рейнджер». Джессика мельком пролистала тетрадь. Все листы А4 были исписаны словами, также встречались карандашные рисунки, на которых где-то изображалось оружие, где-то люди. Встречались и покадровые изображения. Несмотря на заурядные навыки рисования, в целом было видно, что это, похоже, раскадровка фильма. Джессика смотрела с оцепенением и только спустя некоторое время осознала, что это за рисунки. Она возбужденно вскинула голову и, посмотрев на Ван Яна, изумленно вымолвила: «Вау, да ладно». Она снова опустила голову и взглянула на листы в ее руках, то и дело восклицая: «Рукопись сценария. Рейнджер, Ян, это твой сценарий». Ван Ян, поглаживая голову, с некоторой гордостью глядел на сценарий, как на свое дитя. «Ага, одна запутанная история. Надеюсь, тебе понравится». У него не хватало денег, чтобы купить дорогостоящий подарок. Вот он и подумал, почему бы не подарить какой-нибудь оригинальный и значимый подарок. В итоге выбор пал на этот сценарий. Данный сценарий вовсе не был взят из будущих фильмов, что хранились в его голове. Каждый рисунок был придуман им самим. Он с детства изучал ушу, подвергаясь влиянию старика У, и сильно увлекался Уся. В то же время на него повлияли поразительные комиксные супергерои. Ему нравились Супермен, Бэтмен, Капитан Америка и другие. В сценарии как раз и описывалась современная история одного супергероя в жанре Уся. Эту историю Ван Ян придумал еще в начальной школе и до настоящего времени, в процессе психического развития, обогащения багажа знания и более глубокого осмысления кино, постоянно переделывал и дополнял сценарий. За качество нельзя ручаться, но по такой толстой стопке листов можно было бы запросто снять как минимум 20 фильмов. Это был многолетний труд, в который Ван Ян вложил всю душу. Поэтому он сделал копию сценария и подарил Джессике. «Конечно, нравится, очень нравится», – бормотала Джессика, с горящим взглядом без конца пролистывая толстую стопку листов. «Ох, такого подарка я точно не ожидала. Это самый лучший подарок, который я когда-либо получала». От благодарности Джессики Ван Яну стало слегка совестно. Он полушутя полусерьезно сказал: «Джессика, мне кажется, однажды этот сценарий можно будет экранизировать, тогда я возьму тебя на главную женскую роль. Вот мой настоящий подарок. Ну, при условии, что ты согласишься исполнить главную роль». «Что?» Сердце Джессики заколотилось. Она перестала листать сценарий и вспомнила их разговор в детстве. «Когда мы повзрослеем и станем режиссером и актрисой, то неужели в этот подарок Ян вложил какой-то особый смысл?» Обнимая сценарий, Джессика выпученными глазами уставилась на Ван Яна. Сердце чуть ли не выпрыгивало из груди, голос как-то неестественно стал тихим. Наверное, я могу попробовать». Но Ван Ян вовсе не вкладывал никакого особого смысла, как считала Джессика. Он с улыбкой кивнул, промолвив: вот и отлично. По крайней мере, мне не придется искать актрису на главную женскую роль, ха-ха». Джессика лишь слабо улыбнулась, а увидев, что Ван Ян ничего больше не хочет добавить, произнесла: «Окей, давай я тебя отведу к себе, это недалеко». Она тоже жила в большом частном доме. На переднем дворе на деревьях и почтовом ящике висели цветные воздушные шары, на лужайке стояло несколько длинных столов, застеленных скатертями и заставленных всевозможной едой. Во дворе было довольно людно. Взрослые хлопотали, молодежь беседовала, маленькие дети радостно бегали повсюду. Похоже, на праздник было приглашено немало людей. «Рад тебя видеть у себя, чувак». Заметив на лужайке Джессику, возвратившуюся с Ван Яном, Джошуа первым подошел, радушно дал 5 Ван Яну и направил на него свою цифровую видеокамеру. «Веди себя естественно, я тут снимаю свой фильм. ГМ, это документальный фильм, называется «17-летие Джессики». Круто, а?» Договорив, он отправился снимать другие места. За ним следовал большой белый пес. Джессика рассказала, что это их домашний лабрадор-ретривер по имени Дэнни. «Эй, Джессика, кто это?» В это время подошли несколько молодых парней и девушек, среди которых были как белые, так и чернокожие, и с любопытством посмотрели на Ван Яна. Джессика, окинув мимолетным взглядом Ван Яна, представила его друзьям. «Это Ван Ян, мой хороший друг, он режиссер». Ван Ян кивнул ребятам, сказав: «Всем привет». Молодежь изумленно воскликнула, внимательно приглядевшись к Ван Яну. «Такой молодой режиссер?» Далее Джессика представила Ван Яну своих друзей. Одного из них звали Элайджа Вуд, невысокий белый паренек, исполнитель главной роли во флиппере. Естественно, он познакомился с Джессикой на съемках. Ван Яну его изнеженное лицо показалось знакомым. Мозг напрягся и подсказал, что, оказывается, этот паренек в будущем исполнит роль хоббита Фродо Бэггинса в трилогии «Властелин колец». Еще был крепкий молодой человек, Джек Фрэнк, который на удивление тоже учился на режиссера, притом в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса. Заявлялось, что он здорово играет в баскетбол в роли свингмена и дружит с Элайджей Вудом, через которого и познакомился с Джессикой. У Ван Яна закрались кое-какие подозрения, он украдкой посмотрел на Джессику. Уж не тот ли это Джек, которого Джошуа некогда представил как парня Джессики? Также присутствовали Джон, Дэвид, Ирен, Мишель, Уитни. Одни жили по соседству с Джессикой, другие учились с ней в театральном училище. После того, как все познакомились, Джек Фрэнк вдруг заметил стопку листов А4 в руках Джессики и полюбопытствовал. «Эй, Джессика, что это у тебя в руках?» Джессика со слабой улыбкой коротко ответила. «Сценарий, подарок от Яна». У нее не было желания вдаваться в подробности. Порою некоторыми радостями ей не хотелось делиться с остальными. Она обратилась к Ван Яну. «Ян, идем со мной, я познакомлю тебя с семьей». Временно покинув друзей, Джессика повела Ван Яна на задний двор. «Сценарий», — с хмурым видом прошептал Джек, глядя в спины удаляющейся пары людей, которые с интересом о чем-то разговаривали. Ван Ян сперва увидел мать и бабушку Джессики. Ее мать, Кэтрин, была красивой, элегантной белой женщиной средних лет, с приятными манерами. Очевидно, ее хорошо воспитали. А согласно данным, что хранились в памяти Ван Яна, Кэтрин происходила из канадской семьи, у которой были датские и французские корни. Неудивительно, что у нее родилась такая красивая дочь. Бабушка Джессики была доброжелательной пожилой женщиной, которая то и дело поглядывала на Ван Яна с улыбкой. Затем Джессика на другом участке лужайки отыскала отца, Марка Альбу. Этот американец мексиканского происхождения имел высокий рост, волевое лицо и спортивную стрижку. Несмотря на то, что в настоящее время он занимался недвижимостью, от него так и веяло грозностью морского офицера. Джессика, обнимая одной рукой сценарий, а другой – руку отца, смотрела на Ван Яна и с радостным видом говорила. «Папа, это Ян, мы с ним учились в одной школе, когда жили в Сан-Франциско. Он очень, очень хороший человек. Здравствуйте, мистер Альба». Ван Ян протянул Марку руку и в то же время слегка изумился. Почему у отца Джессики такой недобрый взгляд? Неужели все бывшие военные такие злые? Марк, присмотревшись к Ван Яну, крепко пожал ему руку и холодно произнес. «Здравствуй, добро пожаловать в наш дом». Закончив знакомить людей, Джессика отпустила руку отца и, заключив в крепкие объятия подаренный Ван Яном сценарий, сказала. «Ян, ты пока сам тут погуляй, а я пойду положу подарок». С этими словами она направилась в дом, оставив наедине глядевших друг на друга отца и Ван Яна. При виде строгого выражения лица Марка, который пристально смотрел на Ван Яна, последнему стало не по себе. Марк вдруг нахмурился, спросив. «Ян, ты встречаешься с Джессикой?» Ван Ян тотчас оцепенел. «Нет, нет, что вы?» – рассмеялся он, отрицательно махая головой. «Мистер Альба, вы все не так поняли. Мы с Джессикой просто хорошие друзья». «А?» – задумчиво кивнул Марк, хотя по-прежнему пребывал в замешательстве. «Если они не встречаются, почему же Джессика так торжественно представила Ван Яна?» Дочь уже давно не обнимала его за руку, не считая того случая, когда она жалобно умоляла его отдать ее в театральное училище. Тем временем Джессика, напевая песенку, непринужденно вошла в дом и уже собралась подняться в свою комнату, как дорогу ей преградила бабушка, с ухмылкой спросив. «Джессика, Ян твой парень?» Джессика растерялась. «Что, бабушка, что ты такое говоришь?» «Нет». Уголок ее рта чуть приподнялся. «Он близкий друг». С этими словами она шумно взбежала по лестнице. «Вот как, значит?» Бабушка усмехнулась. Вернувшись в свою комнату, Джессика вздохнула с облегчением, а потом и сама глупо захихикала. Она положила сценарий на письменный стол и наугад открыла одну страницу. Глядя на написанные слова и рисунки, она с улыбкой легонько провела пальцами по листу и задумалась. «Интересно, когда Ян снимет этот фильм?» Немного поболтав с Марком Альбой, предоставленный самому себе Ван Ян не стал повсюду носиться. Вторая половина дня выдалась хлопотливой, желудок уже давно требовал пищи, поэтому, побродив по лужайке, Ван Ян подошел к длинному столу с едой и взял пончик. Едва он попробовал угощение, как невольно ахнул и восхитился. Боже, как вкусно!» Наслаждаясь пончиком, Ван Ян наблюдал за детьми, игравшими в догонялки на лужайке, и задавался вопросом, есть ли среди них малышка Мэри, которая целыми днями напролет бегает повсюду с видеокамерой. В это время как бы случайно подошел Джек Фрэнк, тоже взял пончик и, окинув взглядом Ван Яна, завел беседу. «Привет, Ян». Ван Ян откликнулся, и Джек спросил. «Ян, неужто ты сам написал тот сценарий, тот, что у Джессики?» «Конечно, моя рукопись, кивнул Ван Ян. Джек, сжимая в зубах пончик, захохотал и показал Ван Яну большой палец, сказав: «Недурно придумано, приятель, весьма недурно. И деньги сэкономил, и при этом подарок получился особенным, но, согласись, по факту это всего лишь кучка бумаги». Ван Ян пожал плечами, ему было неохотно разговаривать. Что этот тип хочет сказать? Что его подарок отстой, что его сценарий не стоит и гроша. Да плевать, главное, что Джессике нравится. Теперь Ван Ян понял, что Джек Фрэнк точно не встречается с Джессикой. Это было видно по ее недавнему поведению с ним. Однако Джеку, должно быть, нравилась Джессика, а сейчас он, видимо, хотел показать, кто здесь круче. «Кстати, Ян, Джессика сказала, что ты режиссер». И действительно, Джек продолжал задавать вопросы. «Ага, можно и так сказать». Ван Ян не желал много болтать с этим типом и лишь хотел побыстрее от него избавиться. Джек вскинул брови, слегка напрягся и нерешительно спросил: «У тебя уже что-нибудь вышло в прокат?» Ван Ян, глядя на детишек вдалеке, тихо вымолвил: «Нет, пока еще нет». Джек тотчас испытал облегчение и сразу задал новый вопрос: «А где ты учишься?» «Нигде не учусь». «Как ты познакомился с Джессикой?» «Мы раньше учились в одной школе». Джек понимающе кивнул, думая про себя, что никакой угрозы нет, что это всего лишь старый товарищ по учебе. Он снова повернулся к Ван Яну, спросив: «Кстати, можно задать тебе один вопрос?» Ван Ян закатил глаза, раздраженно заявив: «Брось, приятель, ты и так уже задал много вопросов». Джек, проигнорировав этот факт, все равно спросил: «Ты сейчас где-нибудь работаешь?» «Подрабатываю в Макдональдсе и иногда раздаю листовки», честно ответил Ван Ян и, с насмешкой посмотрев на Джека, спросил: «Доволен, чувак, подрабатывает в Макдональдсе, раздает листовки?» Лицо Джека так и сияло от удовлетворения. «Ха, мелкий бесперспективный разнорабочий, разве такой способен потягаться со студентом престижного высшего заведения? И почему нынче каждый мнит себя режиссером?» Джек присвистнул, сказав: «Ладно, не буду тебе мешать есть». Закончив говорить, он похлопал Ван Яна по плечу, со смехом развернулся и ушел прочь. Ван Ян покачал головой. И этот тип еще хочет завоевать сердце Джессики, хотя при этом не знает, что Джессики больше всего отвратительны высокомерные выскочки и зазнавшиеся отличники наподобие него. Поедая пончик и с легкой улыбкой наблюдая, как дети играют с псом Дэнни, бросая ему мячик, Ван Ян погрузился в размышления. Внезапно кто-то тихонько коснулся его плеча и сказал: «Эй!» Он повернул голову и обнаружил позади себя Джессику. Та поинтересовалась: «Как тебе пончик, Ян?» «Вкусный, вкусный, очень сладкий и мягкий, шикарный пончик», похвалил Ван Ян, а заметив смешок Джессики, изумился: «О, только не говори мне, что ты это сама приготовила». Джессике хотелось ответить утвердительно, чтобы получить похвалу в свой адрес, но эти пончики приготовила вовсе не она. Ей пришлось покачать головой: «Нет, приготовила моя бабушка». Ван Ян опять попробовал пончик и со смехом произнес: «Ох, тогда премного благодарен твоей бабушке». «Ага, Ян, ты любишь детей?» — спросила Джессика, глядя на забавлявшихся напротив детей. Она недавно заметила улыбку на лице Ван Яна. Такая улыбка возникает только у тех, кто искренне любит детей. Ван Ян кивнул и, тоже посмотрев на тех ребят, сказал: «Дети, собаки, Том и Джерри, все эти милые создания не могут оставить меня равнодушным». Он рассмеялся, после чего насупился. Конечно, есть и озорные ребята, как дети из один дома, которые своими выходками и шалостями вызывают у тебя настоящую головную боль. Вот с такими столкнуться я боюсь. «Я тоже», — Джессика мельком взглянула на Ван Яна и про себя добавила: «Мне тоже нравятся дети, собаки, Том и Джерри. И не нравятся дети, как в один дома, ха-ха». Ван Ян, улыбнувшись, сказал: «Но эти ребята вроде неплохие малые, хе-хе, так и хочется к ним присоединиться». «Ой, тебе пока нельзя к ним», — хихикнула Джессика и воодушевленно сообщила: «Пришла миссис Миранда». Она поманила рукой, направившись в дом. «Ян, иди за мной». «Хм, окей». Ван Ян доел свой пончик, вытер руки бумажной салфеткой и последовал за Джессикой в дом. В гостиной на голубом диване сидела миссис Миранда и читала сценарий паранормального явления. Эта белая женщина средних лет носила черный женский костюм и очки без оправы, которые придавали ей деловой вид. Джессика села рядом, Ее взгляд был преисполнен надежды, а Ван Ян сел напротив на маленький диван и стал спокойно ждать. Вообще-то Миранда читала этот сценарий только для видимости. Невозможно сосчитать, сколько молодых людей ежегодно приносит свои сценарии в кинокомпании попытать удачу, но кинокомпании так и не интересуются ими. Находится лишь ничтожное число счастливчиков, чьи сценарии могут приглянуться. Но опять же, какой с этого прок? Кинокомпания только заплатит тебе немного денег, купит твою историю и сама найдет профессионалов, которые снимут фильм, а ты так и останешься никем. Это в основном происходит по той причине, что после прочтения сценария невозможно определить, как именно будет фильм выглядеть, и уж тем более невозможно определить рыночную стоимость фильма. Можно сказать, что сценарий новичка, по сути, ничего не стоит. Во время чтения Миранда убедилась, что это настоящий сценарий, по крайней мере, было видно, что человек, писавший сценарий, имеет некоторый фундамент профессиональных знаний, а не спонтанно взялся за дело. Она подняла голову и посмотрела на сидевшего напротив Ван Яна, спросив: «Ян, слышал от Джессики, ты уже обижал много кинокомпаний, верно?» Джессика тоже уставилась на Ван Яна. «Да, уже побывал во многих компаниях, но, похоже, мой фильм пока никому не пришелся по вкусу», — кивнув, посмеялся над собой Ван Ян. Таких молодых людей, которые с энтузиазмом заходили в кинокомпанию и выходили оттуда в подавленном настроении, Миранда видела немало. Она снова спросила: «Можешь сказать, в каких компаниях ты уже побывал?» «Разумеется, дайте-ка вспомнить», — призадумался Ван Ян. «Fox Search, Lockheed Pictures, Paramount Classics. Они мне еще по телефону отказали, а встречу мне назначали не Флини Cinema, Dimension Films, Top Pictures, Artisan Entertainment, Pinking Cinema». Он на одном дыхании назвал больше 10 кинокомпаний. Миранда внезапно наморщилась, закрыла сценарий и, взглянув на Джессику, покачала головой. «Извини, Джессика, но я не смогу помочь Яну». На лице Джессики тут же нарисовалось разочарование. Она взволнованно промолвила: «О боже, почему? У меня неплохие отношения с мистером Робинсоном из Dimension Films и мистером Кармином из Thinking Cinema, но они, как стало известно, уже отказали Яну», — объяснила Миранда и беспомощно развела руками, после чего добавила: «Мне жаль». Джессика опечалилась. «Так ты правда ничем не можешь помочь?» «Ничего страшного», — Джессика утешил ее Ван Ян и вежливо обратился к Миранде. «Спасибо, миссис Миранда, что уделили мне время. Я все понимаю». Миранда молча кивнула и ненадолго призадумалась, затем с серьезным видом произнесла: «Ян, не в обиду будет сказано, но мне кажется, цифровое кино не слишком прибыльно. Такое большое количество кинокомпаний отказало тебе неспроста. А вообще у тебя неплохие внешние данные, можно подумать и об актерской карьере. Знаешь, на многих съемочных площадках требуются именно актеры китайского происхождения». Иными словами, Миранда советовала Ван Яну не тратить напрасно время на продвижение своего фильма. Играть китайских хулиганов, воров, мошенников и другие унизительные роли — Ван Ян, ухмыльнувшись, покачал головой. «Не пойдет, я не умею играть на сцене». «Да ладно тебе», — с некоторым негодованием обратилась Джессика к Миранде. «Ты ведь даже не видела фильмы Яна. Откуда знаешь, что он не принесет денег? Фильм и впрямь очень страшный и неординарный». Несмотря на слегка грубоватый тон Джессики, Миранда не рассердилась, а спокойно похлопала ее по руке, тихо сказав: «Джессика, я всего лишь агент. Не мне судить, каким получился фильм, хорошим или плохим. Я могу только порекомендовать его, но те компании, которым я могла бы порекомендовать, уже отказали Яну». «Ничего, ничего». Ван Ян понимающе отмахнулся. Не то чтобы он совсем не расстроился, просто у него с самого начала были заниженные ожидания. Потому что любая кинокомпания в конечном счете непременно будет оценивать сам фильм. И здесь не важно, кто им порекомендовал фильм. Нужно в первую очередь полагаться на вкусы рынка. Если же пустить в прокат фильм только по просьбе хорошего знакомого, это в итоге может привести компанию к огромным убыткам и потере репутации. Поэтому в действительности нет никакой разницы, сам Ван Ян принесет кинокомпании свой фильм или это сделает за него кто-нибудь другой. Конечно, может, к другому человеку отнеслись бы чуть терпеливее, разговаривали бы с ним повежливее и как минимум досмотрели бы фильм до конца, но затем все равно отказали бы. «Прости, Ян», — Джессика выглядела раздосадованной. Ей в самом деле хотелось помочь Ван Яну. Это был бы для нее лучший подарок на день рождения. «Ребята, вы закончили беседу?» В этот момент вошла мать Джессики, Кэтрин. «Джессика, все ждут тебя снаружи». Ван Ян встал, с улыбкой сказав: «Иди, Джессика, не заставляй людей ждать». Джессика привела свои чувства в порядок, улыбнулась и встала. «Ладно, время для веселья. С днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения, Джессика». Во дворе, украшенном разноцветными фонарями и шариками, все собрались возле длинного стола, на котором стоял трехэтажный праздничный торт. Люди радостно смеялись, запускали хлопушки, пели поздравительную песню и глядели на Джессику, стоявшую перед тортом. Лабрадор Дэнни слонялся в толпе, довольно высунув язык. «Джессика, быстрее загадывай желание». Джошуа непрерывно снимал на видеокамеру вечеринку. Сейчас имениннице предстояло загадать желание и задуть свечи. Такого момента Джошуа, разумеется, упустить не мог. «Угу», Джессика, соединив ладони вместе, оглянулась по сторонам. Вот отец и родственники смотрят на нее с любовью. Вот соседи смотрят на нее дружелюбно. Вот друзья широко улыбаются ей. Вот милые и в то же время противные Элайджа Вуд. Вот Джек Франк, что явился на праздник без приглашения. Вот Ирен, с которой она учится в училище. А вот Ван Ян, искренне радующийся за нее. Джессика, слегка улыбаясь, закрыла глаза и ревностно промолвила про себя: «Господи, я желаю, чтобы мои родные и друзья и дальше были здоровы и счастливы, чтобы я получила роль в кино и не провалилась на кастинге. Ах, и еще, пожалуйста, пусть фильм Яна получит одобрение кинокомпании и успешно выйдет в прокат, а затем будут большие сборы». «Не многовато ли я загадала?» Поразмыслив, она мысленно добавила: «Как бы там ни было, милостивый Боже, прошу, откликнись мне». Закончив загадывать желание, она открыла глаза, сделала глубокий вдох и подула на 17 свечей, воткнутых в торт. Все свечи быстро потухли, и она радостно заулыбалась. «С днем рождения, Джессика!» Все радушно захлопали в ладоши, поздравляя Джессику с 17-летием. Глава 21. Мечта не умрет, но Бог, похоже, не откликнулся на желание Джессики. Точнее, откликнулся лишь частично. «Сожалею, мистер Ван, но нам кажется, что ваш фильм не подходит для проката в кинотеатрах. Кому захочется смотреть на такую мутную картинку? Извините за прямоту, но ваша работа по сравнению с кино, это как кривляющийся клоун на фоне интеллигентных джентльменов. А клоуну, как известно, место в цирке, а не в кинотеатре. Пустите этот фильм в прокат?» «Нет, конечно же, нет. Мальчик, тут даже и думать не о чем. Кино не такая простая вещь, как может показаться. Хочешь, чтобы мы опозорились?» Уже прошло больше полумесяца со дня рождения Джессики, и за это время Ван Ян посетил десятки кинокомпаний, обежал практически весь Лос-Анджелес и везде получил отказ. Если вначале он был преисполнен уверенности, энтузиазма и решимости, то теперь в нем стали проглядываться усталости и упадничество. Тем не менее каждое утро он собирался с силами, продолжал мотаться по Лос-Анджелесу, а в оставшееся время подрабатывал, чтобы хоть как-то прокормить себя. Поскольку заработок был маленький, то, помимо вечерней работы в Макдональдсе, он также занимался другой изматывающей работой. Например, в полдень, пока жарило палящее солнце, он, напялив на себя увесистый костюм, раздавал на улице рекламные листовки. От духоты и жары все тело задыхалось и заливалось потом. Другой бы человек с плохим здоровьем уже давно упал в обморок. Также Ван Ян помогал одной мебельной фирме таскать грузы. Под конец рабочего дня руки так ломило, что невозможно было заснуть. Иногда все тело немело от усталости и становилось деревянным. Тогда на Ван Яна накатывала кратковременная депрессия. Черт, ради чего он так пашет и выматывается. И сегодня его жизненный путь ничем не отличался. Днем он прибежал в одну кинокомпанию, где его безжалостно высмеяли. «Парень, ты с ума сошел или просто еще наивный и инфантильный?» Далее он поспешил в Макдональдс, где начиналась его вечерняя подработка. Макдональдс являлся его основным источником доходов, а также единственной подработкой с фиксированным рабочим временем. Каждый день он работал по 5 часов, с 7 до 12 часов ночи. Устроиться в Макдональдс всегда легко, потому что интенсивность работы высокая, а зарплата небольшая. Ван Ян получал $7 в час, что было чуть лучше, чем минимальная почасовая зарплата в Калифорнии. А поскольку рядом с рестораном располагался кинотеатр и имелась парковка, ближе к вечеру у официантов почти не хватало времени на отдых. Ван Ян порой усетовал про себя: «Господи, неужели поблизости нет КФЦ?» Окинув взглядом сидящего у входа на лавке рыжего Рональда Макдональда, Ван Ян вошел в заведение, на котором красовалась большая буква «М», и увидел перед собой белого толстяка в униформе официанта Макдональдса. Тот весил не меньше 120 килограммов, имел мясистое лицо с двойным подбородком и бакенбардами. Он как раз подал клиенту гамбургер, а заметив Ван Яна, одетого в официальный костюм, рассмеялся. «Здорово, чувак, хо, опять ты так вырядился. Только что вернулся из Кремниевой долины, или Суолл-стрит». Толстяка звали Гарри Джордж, ему было 20 с лишним лет. Он работал здесь на постоянной основе, полный рабочий день, у него был неплохой характер. Проработав вместе почти месяц, Ван Ян уже давно с ним сблизился. Они стали хорошими приятелями, однако откровенных разговоров не заводили. Гарри ничего не знал о положении дел Ван Яна и его фильме «Из Белого дома». Раздраженно ответил Ван Ян и с портфелем в руке направился в раздевалку для сотрудников. Сегодня кинокомпания отказала ему самым отвратительным и ехидным образом, чем когда-либо, поэтому он пребывал в скверном настроении, у него не было никакого желания шутить. «Девушка, что ли, бросила?» – выкрикнул Гарри, пожимая плечами и глядя в спину удаляющегося Ван Яна. «Чувак, не надо из-за этого убиваться, уж поверь, у меня в этом деле богатый опыт». Ван Ян, не оборачиваясь, поднял руку и жестом показал отстать от него. Он вошел в раздевалку, переоделся в темно-коричневую униформу, надел кепку с буквой «М», посмотрел на себя в зеркало, выдохнул и вышел наружу. После того, как были обслужены несколько человек, новых посетителей пока не появилось, поэтому Ван Ян, Гарри и остальные сотрудники могли немного отдохнуть. В ресторане по телевизору шел телефильм под названием «Дональд и Синтия. Любовная драма». В данный момент главные герои собирались поцеловаться. Гарри вдруг оживился и загалдел. «Эй, вы только посмотрите на эту сцену, как же она отвратительно снята. О чем вообще думали режиссер и операторы фильма?» Его так и распирало недовольство. «Не могу поверить своим глазам. У них что, головы дерьмом забиты? Фильм полный отстой». Ван Ян, взглянув на него, ухмыльнулся. Этот толстяк каждый раз, смотря телефильмы, резко менялся в характере и без конца жаловался и ругался, словно состоял в непримиримой вражде с режиссерами данных работ. Ван Ян обычно не встревал в его монолог, но сегодня, находясь в плохом настроении, не выдержал. «О, так поведай нам, почему фильм отстой?» Гарри, пристально уставившись на телевизионный экран, ответил. «Ао, причин слишком много. Взять, к примеру, недавний параллельный монтаж, когда главный герой и главная героиня бегут с противоположных концов городка в центр, потом встречаются и целуются». Он анализировал. Пока они бежали, надо было снимать средним планом, чтобы можно было их полностью рассмотреть, а затем еще прибегнуть к съемке сверху, где в один кадр поместились бы герои и городок. И вот только когда они встретились, уже следовало снимать героев крупным планом. Если бы так сделали, получилась бы классная сцена. Он посмотрел на Ван Яна и развел руками, пренебрежительно сказав: «Боже, а они ведь снимали весь процесс с крупным планом. Вот скажи, разве это не отстой?» Ван Ян обалдел, не ожидав, что толстяк способен высказать такую профессиональную точку зрения. К тому же с теми приемами съемки, что предложил Гарри, сцена и впрямь выглядела бы эффектнее. «Ты прав, Гарри», — с улыбкой произнес Ван Ян. «Ну, само собой», — с самодовольным видом промолвил Гарри. Но его самодовольство продлилось недолго. Ван Ян повернул разговор в другое русло. «Но ты, очевидно, не учел одной вещи, а именно, это низкобюджетный телефильм, где каждый доллар на счету. Если снять так, как ты предложил, что в этом случае потребуется для съемки сверху?» «Правильно, вертолет». Он вдруг ощутил безысходность и тяжело вздохнул. «Поэтому еще не факт, что режиссеры и операторы глупые, просто бывает так, что знаешь, как сделать лучше, но не имеешь возможности это реализовать». «Ой, что ты в этом понимаешь?» — фыркнул Гарри, чье жирное лицо отчетливо выражало протест. «Всего одна сцена, и только. Разве дорого стоит аренда вертолета? В этой сцене используешь вертолет, а что насчет других сцен? Фильм длится как минимум полтора часа», — Гарри говорил, покачивая головой Ван Ян. «Это вопрос роскоши. Если ты, например, будешь поедать гамбургер в Макдональдсе, рядом не будет стоять скрипач и играть твою любимую композицию, но совсем другое дело — элитный ресторан». Гарри хотел что-то сказать, Но отвечавший за кассу Шон Смит неожиданно засмеялся и вставил слово. «Ян, не спорь с Гарри, он ведь кинооператор. Конечно, если бы его зачислили в университет». Он со злорадством посмотрел на Гарри и протяжно вымолвил. «Ага, это его мечта». Услышав про мечту, Гарри тут же сдулся, как проколотый резиновый мячик, и уныло отмахнулся. «Не говори мне ни о каких мечтах. Моя мечта уже мертва, она разбилась о реальность». После этих слов у него пропало всякое желание смотреть телевизор. Он угрюмо отправился встречать новых клиентов. Кинооператор, выходит, Гарри уже забросил это дело. Ван Ян впал в ступор. Он внезапно вспомнил Энн Далин, белокурую девушку с веснушками на носу. Он вспомнил, как тем поздним вечером она с опечаленным видом растерянно спросила. «Режиссер, как думаешь, мне следует уехать обратно на родину?» «А мне следует уехать обратно на родину?» — задумался Ван Ян. Все это время он ежедневно получал отказы и терпел поражение, поэтому сейчас намного лучше понимал страдания Энн. Мечта, за которой он гнался, раз за разом подвергалась ударам, дороги впереди не наблюдалось, каждый день превращался в горькое, мучительное выживание, будущее представало туманным и тревожным. Может, если отпустить так называемую мечту и выбрать себе другую жизнь, станет лучше? Да, это будет заурядная жизнь, не та жизнь, которую хотел получить, зато не будет всех этих мучений и трепыханий. Прямо как в случае с тем параллельным монтажом, когда знаешь, как сделать лучше, но нет возможности это реализовать. Ведь эта мысль относится не только к кино, но и к реальности. Реальность погубила тот телефильм, и она же погубила мечту Гарри. Ван Ян неожиданно испуганно вздрогнул и нахмурился. «Нет, нет, это не так, что он в тот день ответил Энн Далин. Если что-то нравится, нужно настоять на своем. Думаю, никто не способен забрать мое стремление к кино. Даже Бог. Не хочу на старости лет раскаиваться. Будет ли он впоследствии раскаиваться? Или, как Гарри, при каждом просмотре фильма, будет оживляться, жаловаться, ругать режиссеров и твердить: «Ох, я вас умоляю, снимать надо не так, вот я бы сделал лучше». Зачем сидеть в кинотеатре и говорить эти слова? Почему бы самому все не сделать? Разве человек, живя на этом свете, не хочет заниматься тем, что ему по душе? Почему нужно проживать серую, заурядную жизнь? Представив, что каждый день придется готовить еду в ресторане, Ван Ян содрогнулся от ужаса. Всю жизнь заниматься тем, что не нравится, неужели это не принесет еще больше мучений? Да, сейчас он ежедневно возвращается домой выбившимся из сил, но на следующее утро просыпается преисполненным надежды на новый день, а в ресторане никакой надежды у него уже не будет. Вернулась ли Энн на родину? Ван Ян вспомнил радость, что испытывал во время съемок своего фильма, и улыбнулся. Нет, ему казалось, что Энни не вернулась на родину. Даже участвуя в одной только массовке, она ни за что не согласилась бы вернуться на родину. А он тоже не поедет домой. Разве мечты могут умереть? Взять того же Гарри. Он не сдался окончательно. Он каждый день критиковал фильмы. Его мечта по-прежнему жила, только он избегал ее. «А я не буду избегать», — воспрянул духом Ван Ян, крепко сжав кулаки. К этому времени в ресторане начался наплыв посетителей. Пришла чернокожая женщина с ребенком. Ван Ян с бодрым выражением лица встретил их. «Добро пожаловать в Макдональдс. Чем я могу вам помочь?» Клиенты непрерывным потоком заходили в ресторан. В обязанности официанта входит прием и выполнение заказов, а иногда уборка еды за клиентами, которые поели и ушли. Ван Ян работал, не успевая отдышаться. Приняв заказ одной влюбленной парочки, он направился на кухню, как увидел Гарри, лениво прислонившегося лицом к стене. Он тихо подошел и пнул толстяка по большущему заду. «Эй, чувак, ты совсем обалдел так нагло отлынивать от работы? Да брось, я и так весь день пашу. Нельзя устроить себе небольшой отдых?» — вяло промолвил Гарри, продолжая неподвижно липнуть к стене. Ван Ян рассмеялся и уже собрался пойти за гамбургерами, как в кармане брюк зазвонил мобильник. Кто ему решил позвонить в такое время? Он, нахмурившись, взглянул на дисплей и тут же обрадовался. Оказывается, звонила Рэйчел, с которой он давно не общался. Ван Ян посмотрел на Гарри и подумал про себя: почему бы и мне ненадолго взять перерыв? После чего веселым голосом ответил на звонок. «Алло, Рэйчел, привет, Ян, вечер добрый», — донесся из трубки голос Рэйчел, затем послышался ее смешок. «Мы уже давно не связывались. Почему не звонил мне?» Ван Ян ежедневно мотался по кинокомпаниям и занимался подработкой, а возвращался домой настолько уставшим, что сразу валился в постель, ему даже лень было умываться. А еще требовалось найти новые кинокомпании и связаться с ними, поэтому совсем не оставалось времени на телефонные разговоры. Конечно, что более важно, нужно было экономить деньги на балансе. Ван Яну было неловко говорить правду, он отшутился. У меня на телефоне сломалась кнопка с цифрой 6. Ты же знаешь, в твоем номере много шестерок, хех, как у тебя дела?» Рэйчел засмеялась, ответив: «Хм, как вернулась, все спокойно. Ежедневно хожу на занятия, слушаю лекции, ем, сплю. Сам как? Я? Отлично. Каждый день путешествую по Лос-Анджелесу и слышу одну и ту же песню. Называется «Отказ, отказ». Почему-то, вспоминая события последнего времени, Ван Ян уже не унывал, напротив, слегка возбудился. «Ох, я раньше и не знал, что в Лос-Анджелесе так много кинокомпаний. А ты знала, у них еще и странные названия. Самое забавное, это Bomb Pictures». Он не удержался от смеха. «Боже, неужели они ориентируются на фильмы, которым обеспечен кассовый провал, бокс-офисы бомб?» Рэйчел тоже захохотала. После того, как оба человека просмеялись, Ван Ян наконец спросил: «Рэйчел, ты мне по какому-то делу звонишь?» «Хм, просто я сейчас подрабатываю в Макдональдсе, мне нельзя надолго отвлекаться». «Ой, так я тебя потревожила?» — извиняющимся тоном сказала Рэйчел и, услышав от Ван Яна, что ничего страшного, сообщила: «Ян, тогда буду кратко. Ты так долго мне не звонил, потому что, как я догадываюсь, выпуск фильма застопорился, иначе бы ты уже давно обрадовал меня, верно?» «Да, ты смышленая», — кивнул Ван Ян. Рэйчел быстро объясняла: «Поэтому несколько дней назад я в разговоре с моим преподавателем упомянула цифровое кино и упомянула тебя, а мой преподаватель знаком с директором дистрибьюторского отдела кинокомпании Lionsgate, Джоном Филдхаймером. Они друзья. Затем я попросила преподавателя познакомить меня с мистером Филдхаймером. Далее я связалась с ним, он очень заинтересовался твоим фильмом и желает встретиться с тобой». «Lionsgate?» — Ван Ян призадумался. «Эта кинокомпания имеет некоторую известность. Изначально он хотел с ними связаться, но их штаб-квартира располагается не в Лос-Анджелесе, а в приморском городе Санта-Моника, что к северу от международного аэропорта Лос-Анджелес. Поэтому Ван Ян пока так и не позвонил в Lionsgate. Теперь же доброжелательность Рэйчел подталкивала его преждевременно отправиться в Санта-Монику». Ван Ян признательно ответил: «Хорошо, Рэйчел, спасибо. Тогда дай мне контактные данные мистера Филдхаймера». Рэйчел живо откликнулась, затем из трубки донеслось шарканье в сумочке. Спустя некоторое время вновь послышался ее голос: «Ян, слушай, вот номер офиса Lionsgate, а это номер мобильного мистера Филдхаймера». Ван Ян оторвал листок, предназначавшийся для записи заказов, и шариковой ручкой записал номера, потом все перепроверил и, убедившись, что ошибки нет, довольно произнес: «Спасибо, Рэйчел, я свяжусь с ними». «Ян, я долго общалась с мистером Филдхаймером по телефону. Как я поняла, у него нет никаких предрассудков по поводу цифрового кино. У тебя обязательно все получится». Рэйчел сказала еще несколько ободряющих речей и добавила: «Ладно, не буду отвлекать тебя, пока-пока». «Пока, спокойной ночи». Ван Ян повесил трубку, положил бумажку с номерами в карман брюк и расплылся в улыбке. Ура, снова выпал шанс. И зачем нужно возвращаться на родину? Гарри непонятно в какой момент уже отошел от стены. Он, с недоумением уставившись на Ван Яна, спросил: «Что я только что услышал? Приятель, ты снял собственный фильм?» Ван Ян кивнул, нисколько не стесняясь в этом признаться. «Снял на цифровую камеру, в этом месяце ищу дистрибьютора». Говоря это, он с подносом подошел к повару и попросил положить то, что записано на листе заказа. Гарри последовал за Ван Яном, как-то злорадно посмеиваясь: «Ой, дай угадаю, ты наткнулся на глухую стену? Все эти кинокомпании сказали, что твоя работа и гроша ломаного не стоит. Эй, ты кусок дерьма, парень, посмотри на себя, тебе лучше устроиться в Макдональдсе». «Да, ты угадал», — безразлично отозвался Ван Ян. «Приятель, а никто не говорил, что будет легко», — заворчал Гарри, скрестив руки на груди и мотая головой с таким видом, точно многое повидал на своем веку. «Когда-то я тоже был таким, как ты сейчас, таким же идиотом, который бегал по голливудским киностудиям, полагаясь на удачу. А они все твердили: «Эй, езжай домой, жердяй, оператор из тебя никакой». Он похлопал Ван Яна по плечу. Дружище, я познал одну простую истину. У всех есть мечта, но не всем дано ее осуществить. Если не прикладывать усилий, как узнать, что ее не осуществить? Решительным тоном сказал Ван Ян, но, заметив пренебрежение на лице Гарри, внезапно спросил его, сколько съемочных групп ты посетил? Гарри раздраженно ответил, а я помню, где-то штук 10. Ван Ян, захохотав, взял поданный поваром поднос с едой и направился наружу, с улыбкой сообщив Гарри, вот что я тебе скажу, приятель, я за месяц посетил 54 кинокомпании, скоро будет 55-я. Гарри остолбенел, а затем, осознав смысл услышанных слов, стиснул зубы и самоуверенным тоном крикнул Ван Яну вслед, вот что я тебе скажу, приятель, тебя ждет провал, такие уж мы люди, мы неудачники. Провал, значит, отправлюсь в 56-ю компанию, потом в 57-ю, обернулся отошедший на несколько шагов вперед Ван Ян и, смеясь, подмигнул Гарри, моя мечта не умрет. Гарри от злости тяжело запыхтел, пухлое лицо сморщилось, да хоть 100 штук посети, все равно провалишься, хех, тогда попытаю удачу в 101-й раз, провалишься, провалишься, провалишься, безостановочно орал Гарри, чтобы не слышать Ван Яна. Лишь когда тот вышел из кухни, он умолк, глаза выражали смешанные чувства, моя мечта не умрет, он выругался, вот же придурок.